Гестапо боялась уничтожить их в Будапеште и отправила на смерть в украинский городок. Неподалеку я увидела развалины дома, в нижнем этаже которого за широкими бемскими витринами помещалась кондитерская. Помню, в эту соблазнительную кондитерскую пригласил я Галю Кушнир. Сидим мы с Галей, важно разговариваем, попиваем за мраморным столиком кофе, словно взрослые. А отец, возвращаясь из типографии, взглянул в окно и увидел нас. То-то неприятностей после было. Где-то сейчас Галя Кушнир, с которой разлучила нас война. Весной 1941 года я получила от нее последнее письмо из Одессы. Писала, что успешно защитила диссертацию, получила звание кандидата исторических наук, продолжает и дальше изучать вопрос о Черноморских проливах в свете международных отношений. Удалось ли ей уехать из Одессы? И встречу ли я ее когда-нибудь еще, первую мою любовь, единственную девушку нашего фабзавуча, ставшую потом историком? Как и в старь, у каменных перил при въезде на крепостной мост женщины продавали цветы. Розовые, белые и желтые пионы, букеты полевых васильков, ярко-красных маков с черными мохнатыми сердцевинками, кремовых, сиреневых и оранжевых ирисов, петушков, и последних уже в эту пору тюльпанов с пунцовыми, розовыми и бледно-желтыми чашечками. Цветы покупал стоявший ко мне спиной плотный, широкоплечий подполковник. Он забрал у женщины букеты в охапку и отнес их на сиденье открытого вездехода. По количеству канистр для бензина я догадался, что подполковник со своим водителем едет издалека и такой же залетный гость в этом городе, как и я. «Куда же ему цветов столько?» — подумал я, но, привлеченный видом старой крепости, сразу же забыл об этих проезжих военных. Крепость возвышалась над скалами, как в годы моего детства, и, как и сотни лет назад, замыкала собою въезд в город с юга, запада и востока. Ее плотные каменные стены старинной кладки, такие же прочные и нерушимые, как и те выщербленные серые скалы, на которых ее построили, не раз спасали жителей нашего города от врага. По-прежнему высились над зигзагообразными крепостными стенами первого пояса укреплений то четырехгранные, то круглые сторожевые башни с узкими амбразурами, увенчанные зелеными от мха остроконечными крышами. Вспыхивали зеленые кроны деревьев на крепостных валах. Над обрывами выросли большие кусты жимолости и розового вереска. Колючая дереза свисала над пропастью, пробравшись своими корнями глубоко в каменную кладку, от которой турецкие ядра отскакивали, как орешки. У распахнутых настежь ворот алела, видно, совсем еще недавно прибитая здесь вывеска «Исторический музей-заповедник». С чувством глубокого волнения вошел я под арку крепостных ворот. «Милая, славная наша старушка», — думал я, оглядывая крепость. Не тронули тебя ни время, ни турки, ни гитлеровские бомбы. Как стояла ты столетия нерушимой твердыни на юго-западе Подольской земли, так и стоишь поныне на радость народу, на страх врагам, навсегда изгнанным с исконной украинской земли. Стоило мне, однако, войти во двор, густо заросший муравой, как я понял, что и нашей старушке досталось порядком в недавних боях. Сторожевые башни, обращенные амбразурами на все четыре стороны света, были исковерканы пробоинами от снарядов. Крыша над башней Ружанка исчезла вовсе. От комендантской остались одни развалины. Но дом во дворе крепости, в котором теперь, по-видимому, размещался музей, был восстановлен. Шум автомашины заставил меня обернуться. Показался все тот же вездеход, обвешанный канистрами с бензином. По-видимому, любитель цветов, подполковник, захотел по пути осмотреть заповедник. Скрипнули тормоза, машина остановилась подле кардигардии, а я узенькой тропкой пошел дальше, к зеленому бастиону, который подымался за черной башней. Четверть века назад под этим самым бастионом петлюровцы расстреляли большевика, донецкого шахтера Тимофея Сергушина. Сергушин стоял вон там, внизу, полуодетый, желтый от болезни. Под дулами направленных на него винтовок он крикнул в лицо палачам-петлюровцам: